«Гениально», — усмехнулся Иван. «А почему бы вам просто не связаться с властями?» «Это исключено», — решительно отрезал академик. «Мы не можем рисковать жизнью разумных существ. Полуразумные виды крайне несовершенны. Ваши соплеменники, имеющие власть над остальными, попытаются использовать наше появление в своих интересах. Ради личной выгоды и расширения своего влияния на соседние территории они могут пойти на любые действия, и в первую очередь они предпримут попытку взять аварийно-спасательный отсек под свой контроль. Мы не располагаем оружием, способным гарантировать безопасность находящихся под нашей ответственностью разумных существ. В случае глобального противостояния они могут погибнуть, и примитивность ваших властителей имеет доказательства. Как только они не смогли ни переместить, ни уничтожить аварийный маяк, на район его нахождения было нацелено реактивное летательное средство, которое вы называете ракетой. На его борту находится устройство, предназначенное для инициации термоядерной реакции неконтролируемого типа». «Они хотели нанести по Ухте ядерный удар?» — опешил Березов. «Это достоверная информация?» «После достижения мной определенной фазы самосовершенствования я имею возможность принимать ваши радиосигналы», — сидящий коротко улыбнулся. «Я все-таки часть системы связи. То, что я не могу почерпнуть из мозга трансформантов, частично компенсируется, как вы это называете, радиоперехватом. Я даже могу назвать вам точное место, где находится пусковая установка, в ожидании распоряжения нанести удар». «Подлетное время до цели», — машинально поинтересовался Иван. 98 секунд, — ответил академик. «Мощность заряда 1 мегатонна. На данный момент эта мера считается у вас крайней, и мы были заинтересованы в том, чтобы таковой она и оставалась. На данный момент наши возможности возросли, и мы готовы пойти на определенный риск». «Кто это мы?» — уточнил Березов. «Насколько я понял, вы такой не один? И для чего вам трансформанты?» — он указал глазами на Лаванду. «Зачем вообще вы губите людей и устроили всю эту дрянь с зонами, выбросами и мутациями? Вы собрались медленно уничтожить наш мир из-за того, что кто-то утаил ваш аварийный маяк?» «Мы — это уцелевшие фрагменты искусственного интеллекта, как я уже говорил», — терпеливо объяснил сидящий. «Я, если помните, есть часть подпрограммы системы связи. Кроме меня уцелел фрагмент системы поддержания климата. Осколок корабля, в котором он находится, оказался достаточно велик и сохранил несколько элементарных функций. После того, как нам удалось самосовершенствоваться настолько, что мы установили между собой устойчивую связь, нами была выработана программа совместных действий по сохранению жизни разумных существ. Аварийный маяк утрачен, сигнал бедствия не транслируется, значит, ожидать спасателей не приходится. Если ничего не предпринять, со временем энергоресурс спасательного отсека истощится, и разумные существа погибнут. Это противоречит приоритетной функции любого искусственного интеллекта. Поэтому мы приступили к изменению окружающих условий этой планеты, чтобы к моменту пробуждения детей она соответствовала их естественной среде обитания. Для осуществления некоторых этапов этого процесса необходима рабочая сила, и мы задействовали аборигенов». «То, что от ваших манипуляций гибнут люди, это невелика беда», — Иван зло уставился на академика. «Несколько десятков детей стоят 1000 жизней, которые вы тут погубили». «Разумная жизнь священна, остальное вторично», — холодно повторил сидящий. «Мы уже рассмотрели пример с вашей самкой и муравейником. Я предпринял бы все эти же меры в любом случае, даже если ради сохранения жизни одному ребенку мне пришлось уничтожить всех муравьев на планете. К тому же нам не нужна вся планета, достаточно одного материка. Мы не стремимся выжить, ваш вид, у нас просто нет иного выбора. Верните аварийный маяк, и я пошлю сигнал бедствия. Теперь мои возможности позволяют сделать это быстро. Мы уйдем, и трансформация будет отменена. В противном случае мы продолжим спасательные мероприятия». «Значит, академик был прав, и изменение ареала все-таки можно обратить», — Березов поднялся на ноги. За это открытие вы и вскипятили ему мозги? «Попытайтесь понять, что мы не ставим целью чью-либо гибель», — устало произнес сидящий в кресле. «Да, нам нужны были рабочие руки, и мы трансформировали тех из вас, к кому имели доступ, людей, вступавших в контакт с обломками корабля. Кто-то должен был собирать эти обломки, чтобы мы могли продолжить самосовершенствование. Кто-то должен был позже распространять их, чтобы мы могли расширить сферу своего влияния. Но мы никого не убиваем целенаправленно. Люди, по своей воле приходящие в красную зону, как вы ее называете, обречены на смерть. Трансформируя их разум, мы сохраняем им жизнь». «Вы считаете, что быть ходячим овощем – это жизнь?» – усмехнулся Иван. «Повторяю, они бы в любом случае погибли», – нахмурился академик. «Вы побывали и в красной зоне, и в эпицентре, и прекрасно понимаете это. Так что плохого в том, что мы нашли им применение? Это рационально. Гораздо логичнее, нежели просто смотреть, как они умирают». «Почему бы просто не внушить им мысль о том, что неплохо бы повернуть назад?» — не унимался Березов. «Зачем вам столько рабов?» «К сожалению, мы не в силах этого сделать», — развел руками сидящий. «Коммуникационная составляющая нашего мира, который некоторые из ваших ученых называют псиполем, есть неотъемлемая часть мироустройства. Ее нельзя просто выключить. В силу несовершенства вашего вида, ваш мозг, попадая под его воздействие, сразу же претерпевает серьезные изменения. Наиболее близким будет сравнение с употреблением мощнейшего наркотика, вызывающего устойчивое привыкание после первого же приема. И чем дольше вы находитесь под воздействием псиполя, тем сильнее трансформация. Узкая специализация наших функций делает нерациональным излечение каждой попавшей под действие поля особи. Это очень долго, и к тому же я не вижу в этом смысла. Уже много лет все знают, что красная зона смертельна, и тем не менее многие из вас идут сюда. Значит, они сделали осознанный выбор. Зачем же тратить на них время? Вы же знаете, что бабочки, летя на огонь, сгорают в нем, но при этом не спешите оградить от огня всех бабочек на планете. Летят себе и летят. Причем, в отличие от бабочек, ваши соплеменники знают, на что идут. Естественный отбор в действии. Кстати, эту особь, — академик указал сам на себя, — мне едва удалось спасти. Ваши соплеменники напали на него ради наживы, ограбили и убили. Я смог трансформировать это тело только в таком состоянии. Его мозг содержал множество полезной информации о вашем виде, и я принял решение применить его в качестве элемента коммуникации. На случай, если мне потребуется установить связь с кем-то из вашего вида, кто может оказаться полезным. Надеюсь, это себя оправдает. «Ваше отношение к нам меня прям-таки восторгает», — угрюмо произнес Иван. «Но довольно об этом. Я хочу получить ее обратно. Прямо сейчас. Мне нужно убедиться в том, что вы не лжете, и она станет прежней». «Мы уже говорили на эту тему», — сидящий в кресле отрицательно покачал головой. «Эта особь является моей платой за вашу работу». «А я предлагаю изменить условия сделки», — прервал его Березов. «Верните ее в нормальное состояние. Она может мне помочь. Быть может, она даже подскажет, где начинать поиски этого вашего маяка. В качестве платы за его возвращение вы просто вернете здесь все, как было, и уберетесь с планеты подальше. А этот, — он указал на Ферзя, — пусть пока будет у вас в качестве гарантии. Он мне тоже нужен, особенно его рюкзак. Без его содержимого я рискую попасть в крайне неприятную ситуацию». Взгляд академика на мгновение затуманился. Сидящий человек замер, словно прислушиваясь к чему-то, и вскоре произнес: «Я нахожу подтверждение вашим словам. Эта особь, — он протянул руку в сторону лаванды, — точно знает, где находится аварийный маяк. Правда, она считает, что речь идет о некой военной разработке, одном из секретных проектов вашего ГНИЦ. Однако математический анализ показывает, что данный секретный объект с вероятностью в 87,31% и есть сокрытый вашими властями аварийный маяк. Что ж, я пойду на ваши условия. Тем более, что согласно информации, имеющейся у него, с этими словами сидящий указал на Ферзя, вы имеете весьма смутное представление, насколько сильно вам нужен он и его рюкзак. «Если быть точным, я не имею об этом никакого представления вообще», — коротко усмехнулся Иван. «Этот человек — предатель Родины, пытавшийся заставить всех поверить, что истинный преступник не он, а я. Надо признать, что ему это удалось. Ну, или почти удалось. Содержимое рюкзака позволит мне вернуть доброе имя. Его ждет один человек. Представитель власти, как вы предпочитаете говорить». «О-о-о!» — улыбнулся сидящий в кресле. «Этот рюкзак жаждет получить не он один. Насколько я вижу, носитель пытался скрыть его от особи, называемой им рентген. Это и есть представитель власти, как я понимаю. Однако сам носитель планировал распорядиться содержимым рюкзака иначе, а именно для спасения от рук властей и получения материальной выгоды». «С этого момента, пожалуйста, поподробнее», — скривился Березов. «Что задумала эта сволочь?» «Пожалуйста, если для вас это столь важно». Академик не стал упорствовать. «В рюкзаке содержатся документы, посредством которых носитель может доказать причастность к предательству государственных интересов нескольких особей, являющихся его сообщниками. Если вам это о чем-то говорит, могу назвать имена. Некто Прокопенко, Рашпиль, Меркулов. Это помогло?» «Отчасти», — нахмурился Иван. «Я не знаком ни с кем из них, знаю только, кто такой первый, и слышал о последнем». «Последний является нелегальным представителем властей другого государства», — пояснил академик. «Именно ему носитель планировал продать несколько осколков нашего корабля и результаты их исследований ныне умерщвленными учеными. Информационные носители, содержащие эти данные, также находятся в рюкзаке. Хочу сразу предупредить, что наш договор не будет распространяться на осколки. Я заберу их». «И как тогда я докажу свою непричастность к предательству?» — поинтересовался Березов. «Если исчезнут главные улики». «Не беспокойтесь», — авторитетно заявил сидящий. «Иных доказательств вам вполне хватит. Помимо этого, я могу предоставить вам полный перечень участников заговора и всего, что с ним связано». «Откуда возьмется информация? Перетряхнете ему мозги?» — Иван кивнул на Ферзя. «В таком случае это бездоказательно. Никто не будет меня слушать». «Вы подходите к моему предложению с позиции доступного вашему виду уровня технического развития», — упрекнул его академик. «Наши возможности позволяют полностью восстановить всю картину заговора. Мы проведем анализ информации, имеющейся у этого носителя, а также других трансформантов, плюс аналитика прослушивания беспроводных коммуникаций и некоторые другие технические моменты. Полная совокупность данных позволит математически смоделировать любой социальный процесс, происходящий в вашем примитивном обществе. Тому, кого вы именуете рентгеном, останется лишь проверить и убедиться в правдивости полученной картины. В качестве примера могу сказать, что особь, именуемая большинством своих слуг как Рашпиль, объявила награду за интересующий вас рюкзак. Сумма столь велика, что многие ваши соплеменники прельстились ею, в очередной раз проигнорировав угрозу смерти, и собрались разыскивать носителя в красной зоне. Ряды наших работников уже пополнились несколькими трансформантами». «Когда же он успел узнать?» — удивленно произнес Иван. «Прошло всего пара дней. Мне казалось, рентген объявит все это государственной тайной». «Так и есть», — улыбнулся сидящий. «Но примитивизм полуразумных, одной из своих черт, имеет низкий уровень социальной ответственности. Иными словами, животные эгоистичны и в первую очередь преследуют личные интересы. Каждый второй телефонный разговор в вашем городе сейчас об этом. Причем утечка, как вы это называете, произошла на уровне ваших руководителей. Они поделились друг с другом, потом с ближайшими родственниками, те со знакомыми и так далее. Я мог бы включить вас в информационное поле, чтобы вы послушали сами, но в вашем случае подобное невозможно». «Почему?» — Иван с подозрением посмотрел на академика. «Что со мной не так?» «Участок вашего мозга отвечающий за обработку подобных материй, безвозвратно уничтожен», — развел руками тот. «Собственно, потому вы и оказались здесь. Говоря проще, вам нечем встраиваться в коммуникационную составляющую нашего мироустройства». «Поэтому я не чувствую зов аномалий, и ваш кипятильник мозгов на меня не действует?» — переспросил Березов, вспоминая слова военного нейрохирурга, впервые сообщившего ему о предстоящем увольнении из группы А. «Никогда бы не подумал, что буду благодарен контузии за то, что превратила в кашу часть моего мозга».